Поздравляем всех со Святой Великой Субботой. Сия суббота есть преблагословенная. Бог прообразовал эту субботу, когда в седьмой день после творения мира почил. И сейчас Бог, пришедший в мир, после того, как Он все совершил для создания нового творения, почил от трудов Своих. После того, как Он окровавил Свои руки на кресте распятый, Он положен в саду в гробе новом, как говорит Писание. Все исполнено глубочайшего смысла в том, что совершается с Господом. Он был положен в саду, то есть в таком месте, которое существует для отдохновения, для покоя, для созерцания, для радости. Первый рай, погубленный человеком, тоже был садом. И слово «рай» означает «сад». А где находится душа его? Она находится в том, что противоположно саду. Она не в саду находится, а в аду. И он был положен в новом гробе, в том, в котором никто не бе положен, как это был обычай у иудеев, когда в гроб, иссеченный в скале, клали все новых и новых умерших людей. Он умер с другими на кресте, и он жизнь свою прошел с другими. Но теперь он совершает путь, который никто не проходил до него. Этот новый гроб назнаменует тот новый путь, который Бог открывает для нового творения, потому что его пречистое тело причастно той совершенной жертве, которую он принес ради спасения мира. Никто не ходил этим путем, и Господь смертью Своею проходит его. В его смерти то божественное истощение, которое явилось в Рождестве его, раскрывается в полноте. Он один в человечестве во всем хранит верность Богу и берет на себя последствия неверности всех других людей. И он умирает, как все, от потери Бога. Но он сходит в ад, и ад – это место, которое является собой абсолютную обезбоженность. Он разоряет его и заполняет собою, своим светом, своей любовью, своей новой жизнью, которая дается всем людям, для которой создан каждый человек. Смотрите, какая тайна жизни и смерти. Господи, открывается нам сегодня Богом. Святые отцы говорят, что молитва – это то, что мы приносим Богу, а созерцание – это то, что Бог показывает нам. Если мы с Церковью шли весь этот путь, со Христом были, то сегодня Бог нам показывает эту новую жизнь, которая находится там, где нет уже никакой жизни, где уже предельное зло, где раскрытие греха в полноте происходит, и это именуется адом. Мы сподобились сегодня первыми, прежде чем миру будет об этом возвещено, узнать о победе Христовой. Вместе с Божией Матерью, с женами-мироносицами, с апостолами, с ангелами небесными дано нам было прикоснуться этой новой жизни, услышать эту всерадостную, всепобеждающую весть о Христовом воскресении. Любовь Божия победила грех там, где он раскрывается во всей своей полноте. И нет такого греха уже, нет такого ада, который бы не был бы побежден Господом. И мы призываемся войти в эту победу. Жизнь Божия явилась такой живою среди этой смерти, что преодолела эту смерть. Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого показася светлейший гроб твой, можем мы сказать, обращаясь ко гробу каждого человека, смерть которого была во Христе. Потому что гроб Христов – источник нашего воскресения. Аминь. Напоминаем еще раз, что Великая Суббота – это день святого молчания Церкви. За Божественной литургией мы слышим, когда совершается самое главное, «Да молчит уба всяка плоть человеча, и ничтоже земное в себе помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным». Это великое молчание, слово привечного, которое превыше всяких слов, в котором присутствуют все слова, которые Он говорил. Никто не говорил так, как Христос говорил, но никогда Он не говорил так, как Он говорит своим молчанием. И этот день должен быть у нас днем слушания молчания того, о чем молчит Господь, в котором открывается вся истина, вся любовь Божия, вся полнота новой жизни. Кто хочет быть причастником этой жизни и внешне постарается понять, к чему призывает нас в этот день Святая Церковь, и заполнить это свое сосредоточенное, страха Божия исполненное ожидание вести о победе Христовой в святом Его воскресении, молитвою, чтением Слова Божия, таким состоянием души, которое всего надеется и уповает, что Господь не посрамит ее в этой надежде, когда среди ликования всех будет стоять Он в свете Своего воскресения.